Радниц продолжал курить, чтобы скрыть от русского свое раздражение. Не поднимая глаз, он продолжал перелистывать свои бумаги, читать их. Через 2 минуты он положил свои документы и повернулся к Доценскому. Его серые глаза блестели от злости. «Меня продержали в холоде в течение часа», — сказал он. «А время мое дорого. Я отказываюсь так работать с правительством коммунистов. Моя цена теперь 4 миллиона долларов. А вы позвоните им по телефону и поясните, что я изменил цену потому, что какой-то дурак посмел меня заставить ждать. Вы слышите? 4 миллиона долларов!» Устрашенный злобой, пышущий от Радницы, Доценский выскочил из машины и побежал в один из домиков. Радниц продолжал чтение бумаг. Ко-У закончил установку отопительного аппарата. Они подождали еще 1/4 часа, потом снова появился Доценский. Он нагнулся к окошку с бледным, потным лицом. «Да, да, это согласовано», — проговорил он беззвучным голосом. «Хорошо. 4 миллиона долларов». Радниц нажал на кнопку, которая подняла стекло перед самым носом Доценского, потом приказал Ко-У в Бристоль. Роллс без затруднений проехал через следующий барьер. Тяжелая железная ограда была немедленно поднята, и машина проехала, чтобы вернуться в Западный Берлин. В Бристоле Радниц немедленно отправился в телеграфное бюро. Он взял телеграфный бланк и быстро написал следующее послание. «Джонстон Литси, отель Георг V, устройте свидание С. как Чарли. 13 часов. 16. Радниц». Он протянул телеграмму вместе с 10 марками служащему, потом пересек холл и направился к лифту. Автоматические двери закрылись. Пока кабина лифта стремительно поднималась на 3-й этаж, он позволил себе торжествующе улыбнуться. Грубые черты его лица смягчились. 4 миллиона долларов. После такой большой работы, размышлений и приготовлений, оплата казалась ему на расстоянии протянутой руки. Аллен Крэг осторожно открыл дверь своей квартиры, посмотрел в обе стороны длинного коридора, прислушался и сделал шаг назад. «Идите, Чарли, бегите!» — прошептал он. «Поторопитесь!» Тонкий светловолосый человек в черной блузе проскользнул перед Крэгом, иронически ему улыбнулся и направился по коридору. Крэг закрыл дверь и вернулся в салон, говоря себе, что он сделал ошибку. Потом пожал плечами и постарался отбросить неприятные мысли. Что же делать? Невозможно быть праведником. Завтра в это же самое время он будет уже в самолете лететь в Нью-Йорк. Париж будет далеко от него. И пора уже было сделать это. И так он провел здесь 2 совершенно безумных месяца. Стоя посреди комнаты, он тер щеку и думал о Джерри Смите, которого он подобрал под аркадами Дрюстера. Они часто встречались в последнюю неделю. Джерри был забавен, непуглив, и Крэг должен был признать это очень возбуждающий. Но сегодня вечером было что-то, что не звучало. Это легкая ироническая улыбка. Крэг часто ловил на себя взгляд Джерри. Не была ли это неприязнь, которую он прочитал в этих близко поставленных глазах? Но теперь он ушел.